20 было недостаточно. Я добавил еще 10. Он взял, нахмурившись. Теперь покачал головой я. 30 вполне хватит. «Я думаю, она отдавала свою долю какому-то парню», — сказал он. «Вы думаете?» «Хорошо. Я знаю. Взрослому парню, красивый, если вам нравится тип мужлана, Сюзанне нравится». «Он приезжал сюда?» — спросил я. «Один раз», — сказал Тилли. «У него есть имя?» Тилли пожал плечами. «Дуайт. Фамилию не знаю. Не расслышал, понимаете?» «Понимаю», — сказал я. Он закатал правый рукав. Глубокий порез начинал затягиваться. «Дуайт?» — спросил я. «Да». Я поднял рубашку и показал ему синяк на животе. Он стал еще больше и окрасился в разные цвета радуги, преимущественно малиновый и желтый. «Дуайт?» — спросил он. «Дуайт», — ответил я. Тилли прислонил банку Mountain Dew ко лбу и закрыл глаза. «Что же сказать про вашего старину Дуайта?» «Не то чтобы он ненавидел черных, просто законченный ублюдок». Кто-то попытался открыть дверь ключом. Вошла сильно накрашенная молодая женщина, похожая на латиноамериканку, с чуть азиатскими чертами, одетая, точнее, почти одетая, в черное короткое платье в обтяжку. Она улыбнулась мне и посмотрела на Тилли, чтобы получить подтверждение, что я клиент. Но Тилли еще не открыл глаза. «Принеси мне чашку кофе, Франсина», — сказал он. «Сделай большую чашку и себе тоже. Выпей, потом возвращайся. Мне побольше сливок, как всегда». Улыбка исчезла с ярко-красных губ Франсины. Она неслышно вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. «Черт подери!» Тилли открыл глаза и раскинул руки на спинке дивана. «Я скажу вам кое-что, если вы обещаете, что никому не передадите, откуда это узнали». «Как же вы поверите мне на слово?» — спросил я. «Я и не поверю», — сказал он грустно. «Я думаю, будет правильно, если вы разыщете девчонку и отправите ее домой к матери. Может быть, это отравит жизнь Дуайту и еще паре ребят, которым я хотел бы отравить жизнь. Это понятно?» «В общих чертах», — сказал я. «Мистер Джон Пираннес», — сказал Тилли презрительно. «Большой воротило на курорте Бич Дайтс на Лонгбоут. Организует обслуживание туристов, в основном белых стариков. Он положил глаз на Сюзанну через неделю после того, как она начала работать здесь. Явился ко мне с этим Дуайтом. Знаете, как в кино. Двое крутых. Пиранос предложил мне перекупить Сюзанну, но за бесценок.